Потом нарезала тонкими ломтиками лимон, разложила по всем чашкам, но Татьяна Сергеевна выловила, бросила на блюдце. «Вкус чая портит и заварку съедает». Евгения Ивановна, подняв брови, сказала: «Сколько помню, ты все время отсчитываешь от войны». Татьяна Сергеевна посмотрела на нее прищуренно. «Я отсчитываю от хлеба. Тебе не нравится?» «Ну, не знаю», — Евгения Ивановна пожала плечами. «Война, хлеб. Война кончилась 40 лет назад, а все от нее отсчитываем». Вячеслав Николаевич ложечкой отделял большие куски торта, отправлял их в рот. И за ужином он ел много. Татьяна Сергеевна подумала, что, наверное, вчера у них был разгрузочный день. «Кто пережил войну, тот все будет отсчитывать от войны и хлеба», — сказала она и посмотрела на зятя. Евгения Ивановна почему-то тоже кидала в него сердитые взгляды. «А кто родился после войны, от чего отсчитывать им?» — возразила она. «Ты что же думаешь?» — усмехнулась Татьяна Сергеевна, наливая второй стакан. «Ты полагаешь, что вот мы, старики, умрем, на нас и память о войне кончится?» Евгения Ивановна воздела руки и возвела глаза к потолку. Она заметно стала закипать, и Анастасия тревожным взглядом следила за ней. «Мама, ну не о том же речь!» — со вздохом выпалила Евгения Ивановна. «Речь о другом. Нельзя все прорехи до сих пор оправдывать войной. Нельзя все время оглядываться назад и утешаться тем, что в войну было гораздо хуже». «А если не оглядываться, зажиреть можно и забыть, что на земле много голодных». «При чем тут это?» «Притом, не хочешь оглядываться на войну, оглядывайся на голодных. Все время надо на что-то оглядываться. В миру живем. Посмотришь по телевизору на голодных да бездомных, душа разрывается». Евгения Ивановна энергично потрясла головой. «Позволь, а разве мы не помогаем? Но не в наших силах сделать всех сытыми. Это только Христос 6 хлебами 5000 накормил». «Питью». «Что питью?» «Он 5 хлебами накормил. Такая красивая сказочка». «Вот именно, сказочка. А мы не в сказке живем. Помогаем, конечно, но каждый народ должен и сам своими руками». «Знаешь, — перебила Татьяна Сергеевна, — поглядеть на нас со стороны... Сидим за столом, уплетаем торт, варенье, печенье и при этом рассуждаем о голодных. Какие они бяки, что не могут своими руками! Это стыдно!» «Почему же стыдно? Мы добились всего сами, своими руками. Нам много помогали, особенно после гражданской». «Вот!» — Татьяна Сергеевна выбросила вперед руку. «Ты договорилась. Плохо, что нам не помогали, да и некому было. А сейчас есть мы!» Она опять взглянула на зятя. «Слав, а ты что молчишь?» Вячеслав Николаевич прожевал ломтик лимона, запил чаем. «А что говорить и зачем? Разве и в самом деле в спорах рождается истина? Спорить надо не словами, а делами». «Он прав», — подумала Татьяна Сергеевна. «Словами не убедишь. Но не придумывать же специально для вас в воспитательных целях войну или голод». Она посмотрела на дочь и удивилась, какое у нее холодное, жесткое лицо. Игорь позвонил, что в эту субботу не приедет, и Татьяна Сергеевна решила пойти к дочери. Засиживаться там не собиралась. Все их встречи всегда кончались стычками и ссорами. А прихватит Анастасию и сходит в кино. Она никак не могла понять, почему у Анастасии нет подруг?